К разговору с Костиком Владимир Ященко вроде бы и не отнесся всерьез, но вскоре поймал себя на том, что постоянно возвращается мыслями к его смешной, на первый взгляд, концепции. И чем чаще думал о ней, тем яснее прорисовывались возможности, которые давала эта концепция при правильном применении. Можно сделать очень приличные деньги. Ему необходим был собеседник, умный и надежный, такой, с кем можно обсудить идею и проработать ее. И такой собеседник у Владимира был, только жил он в другом городе. Бывший одноклассник, странноватый парнишка, с которым не дружил никто, кроме Ященко. Круглый отличник, которого никто никогда не видел корпящим за учебниками. Олег все схватывал на лету, услышанное и прочитанное запоминал с первого раза, задачи по физике и математике решал в уме и быстро набрасывал на бумажках, рассовывая их по карманам. Учителя бронили его за грязь и небрежность в тетрадях, отказывались принимать домашние задания, сдаваемые на мятых клочках, но почему-то умилённо улыбались, когда Олег делал виноватую мину и покорно говорил: «Хорошо, я сейчас перепишу». Садился за парту, брал тетрадку и в мгновение ока, даже не заглядывая в бумажку, по памяти записывал решение четким аккуратным почерком. «Вот видишь», — радовались учителя, — «можешь ведь, когда захочешь. Так почему сразу было не сделать, как положено?» Оценки ему за такие фокусы почти никогда не снижали. Хорошая у них была школа, и учителя были хорошие, понимающие, умели ценить природные дарования учеников. «А правда, Олежа, чё ты сразу-то не делаешь как надо? Вечно нарываешься, и охота тебе каждый раз выслушивать вот это всё?» — спросил однажды Володя. «Мне интересно», — ответил Олег, — «а по-другому скучно». Володя его не понимал. Но в отличие от других одноклассников, его это не пугало и не отталкивало. Наоборот, казалось притягательным, привлекало. После школы пути их разошлись. Владимир Ященко несколько месяцев поработал, потом ушел в армию, после службы поступил в школу милиции и занялся своей карьерой. Олег поступил в Москве в физтех, выиграл какой-то международный конкурс, получил распределение в НИИ, работающий на оборонку. Через несколько лет началась перестройка, открыли границы, но Олегу даже загранпаспорт не дали. Не положено выезжать, первый отдел не разрешает, форма допуска, гостайна и все такое. Олег обиделся, уволился, осел дома, начал зарабатывать репетиторством, готовил будущих абитуриентов к экзаменам по физике и математике. Честно выждал положенные 12 лет, в течение которых, как считалось, те страшные государственные секреты, которыми он владел, должны были утратить актуальность. Получил свой вожделенный паспорт и уехал за границу, к родне, эмигрировавшей еще в 80-е. Через год вернулся. «Скучно», — сказал он Владимиру. «Здесь интереснее. Буду жить в Питере, займусь чем-нибудь новым. Например, психологией». Из физики в психологию? Впрочем, Олег всегда был необычным, не похожим на других и очень умным. Еще у него была фантастическая интуиция, которую он сам объяснить не мог. Из-за границы он вернулся с большими деньгами, но как и на чем заработал их, никогда не рассказывал. Купил жилье, машину, какое-то время ни в чем не нуждался. Потом деньги закончились, но к этому моменту Олег уже освоился, получил второе образование, потом третье, и нашел устойчивый источник умеренного дохода, позволявшего жить спокойно, хотя и без излишеств. Именно такой собеседник и нужен был Владимиру Ященко для обсуждения идей. Когда обсудили идею и проработали схему, встал вопрос о финансировании. Для воплощения задуманного в жизнь нужны люди, и не абы какие, а тщательно подобранные и многократно проверенные. А эта штука затратная. Ященко долго перебирал в уме знакомых, располагавших средствами. Кого из них можно пригласить третьим партнером? Кто оценит перспективы, окажет материальную поддержку, не станет мешать и вмешиваться во все подряд, и при этом будет молчать? Ни одна кандидатура не казалась надежной. И тут он подумал о старшем сыне Гнездилова. А что? Это может сыграть. Мозги у него отличные, средства есть, не болтлив, не замечен в излишнем любопытстве. Что же до нравственных препятствий, то вполне достаточно будет рассказать ему, каким манером из семьи убрали Лёньку. Давно, еще в родном городе, общаясь с Виктором и его семьей, Ященко отчетливо видел, как коробит Виталий от всего связанного с братом. Света своего младшенького боготворила, Виктор не любил, а Виталий ненавидел и презирал. Уголовное дело против Леонида и суровый приговор должны были обрадовать его, принести облегчение. А тот факт, что дело было липовым, можно сейчас красиво обыграть и заставить Виталия пересмотреть моральные принципы. Если они у него есть, конечно. Старший сын Гнездиловых — эдакая вещь в себе, совершенно закрытый от внешнего обзора. Отец его безмерно уважает, гордится им, а мать побаивается. Внутри у Виталия может оказаться что угодно. Совсем не обязательно, чтобы он стал бесцветной копией своего папаши, повернутого на поддержание репутации. Ященко тщательно все продумал. Проиграл в голове все возможные варианты построения и течения разговора с Виталием Гнездиловым. Выбрал подходящий момент и рассказал ему, как по просьбе Виктора Семеновича упрятал на зону Леонида. Зачатки шахматного мышления принесли свои плоды даже при условии, что были совсем скромными и давно не развивались. Предварительное просчитывание разных вариантов и их последствий — штука, ох, какая полезная. Виталий попросил несколько дней на обдумывание предложения. В итоге он стал инвестором и третьим партнером. Собравшись втроем, они доработали схему, довели ее до более или менее приличного состояния, дружно решив, что будут постоянно совершенствовать свое детище по мере анализа и учета текущего опыта. Освободить виновного от ответственности, создав ему неопровержимое алиби. Отдать под суд за то, чего человек не совершал. Скомпрометировать конкурента или соперника. «Начнем пока с этого, а там посмотрим, на что будет спрос. Уникальность нашего торгового предложения состоит не в том, что мы не оставляем следов, а в том, что мы оставляем эти следы там, где никому и в голову не придет искать. Наш девиз — чистота и искренность», — торжественно объявил Ященко. «Наши главные инструменты — люди, их впечатления, ощущения, воспоминания, желания и потребности. Мы будем играть на том поле, которое наша полиция давно разучилась вспахивать». Из соображений безопасности решили, что Олегу и Виталию следует держаться в тени. С постоянными членами будущей группы общаться должен только Ященко. Олег со своей невероятной интуицией сможет контролировать подбор людей. Они придумали, как делать это дистанционно, не вступая в личный контакт, но без потери эффективности. Виталий отвечает за финансы и аналитику. Ященко обеспечивает заказы, оперативное руководство и личный контроль. Сначала дело шло трудно, как и любое новое начинание. Они тщательно анализировали каждый свой шаг, каждое решение, извлекая крупицы опыта и корректируя схему. «У меня есть подруга», — сказал как-то Виталий. «Она не особенно креативна, это ее слабая сторона, придумывать новое не умеет. Но зато великолепно взвешивает и оценивает варианты и просчитывает последствия. Она будет очень полезна». «Баба твоя, что ли?» — цинично усмехнулся Ященко. Гнездилов посмотрел на него спокойно и серьезно. «Да, моя любовница. Мы с ней вместе дольше, чем я женат, поэтому я ее хорошо знаю». «Ничего себе! Дольше, чем женат? Какого ж лешего ты женился на Лиане, если у тебя тогда другая любовь была? Или твоя подруга была уже замужем?» «Она была свободна. Но Лиана забеременела, и я не мог не жениться. Родителям она очень нравилась, и если бы я бросил беременную, они бы не простили. Особенно отец. Да и мама к Лиане привязалась». Зная Виктора Семеновича не один год, Ященко знал, что именно так и получилось бы. «А сейчас что у твоей подружки? Муж? Дети?» «Никого. Она принесет пользу нашему бизнесу и получит возможность заработать деньги». «Ну ты даешь», — рассмеялся полковник. «У тебя денег лопатой греби. Ты что, все в дом несешь, в семейное гнездышко, не можешь любовницы отстегнуть? Могу, но она не берет у меня. Ни под каким видом. Подобная откровенность у нормальных людей бывает обычной только среди близких друзей. Но Ященко уже не удивлялся. Он давно понял, что Виталий Гнездилов живет по принципу «либо молчи, либо не ври». Молчал он, разумеется, чаще, но если считал нужным о чем-то сказать, то расценивал это не как дружескую откровенность, а как необходимое информирование в ситуациях, когда неполное знание может повредить общему делу. Так в группе появилась Алена. Виталий не преувеличил, она действительно оказалась весьма полезной и очень скоро стала правой рукой Ященко, который, опять же ради безопасности, взял себе псевдоним Котов. Его настоящее имя и место работы знали только партнеры и Алена. Еще через некоторое время, по ходу рассмотрения вариантов для очередного заказа, между ними разгорелся спор, когда они пытались спрогнозировать поведение фигурантов. Сперва дискутировали ожесточенно, потом со смехом, а потом кто-то из них, кажется, Олег, предложил: «Забьем на 100 баксов. Алена, разбивай». Через 2 недели выяснилось, что победил Олег. Он точно предсказал, как поведет себя человек, что будет делать и как реагировать. И родилась игра, в которую с тех пор трое партнеров играли регулярно, на каждом заказе. Создали сайт в Даркнете, делали ставки, обменивались репликами. Ставки были условными, в баллах. По этим баллам определялось, кто в данный момент на первом месте, кто на втором, кто на третьем. Каждый взял себе ник. Олег — в честь Пауля Керриса, Виталий — в честь Хосе Рауля Капабланки. Владимир так и остался Котовым, в честь гроссмейстера, чьей книгой он зачитывался в детстве. Можно было, конечно, безо всех этих сложностей, но Олег считал, что так интересней. Он не терпел обыденности, от словосочетаний как попроще или как у всех, его буквально выворачивало наизнанку. Ященко не возражал, дополнительная мера безопасности лишней не будет. Виталию было все равно. На похоронах скоропостижно скончавшегося Виктора Семеновича Гнездилова Ященко вдруг увидел, какой старой и неинтересной стала Света. Вот ведь странно. Он периодически встречался с Гнездиловыми с тех пор, как переехал в столицу, но особых перемен в Светлане вроде и не замечал. А тут словно глаза открылись. Да, внезапно свалившееся горе никому красоты не добавит, это понятно. Но Владимиру перемена показалась разительной. «И в эту вялую, заплаканную старуху я был безумно влюблен», — с раздражением на самого себя думал он, глядя на вдову. «Не спал ночами, переживая ее отказ и то унижение, которое испытал, когда меня сравнили с Гнездиловым не в мою пользу». Как ни странно, раздражение оказалось не кратковременным. Оно от чего-то нарастало, делалось день ото дня сильнее, мешало жить. Владимир то и дело ловил себя на том, что мысленно разговаривает то со Светланой, то с ее покойным мужем. «Во что ты превратилась, Света? Ты была такой красоткой, такой секси. Мужики вокруг тебя велись стаями, а ты ничем не попользовалась, смотрела в рот своему придурку-мужу и в итоге просрала лучшие годы, прожила пресную жизнь без единой перчинки. Кому ты сейчас нужна такая? Состаришься окончательно, а вспомнить нечего. Придет время, и ты начнешь горько жалеть, что тогда не согласилась. Будешь корить себя и ругать последними словами, да только поздно. Ох, пожалеешь ты о своих словах, которые тогда сказала. Все мужчины мира, а уж тем более ты. Когда-нибудь я расскажу тебе правду про твоего Виктора, и тогда посмотрим, останется ли он лучшим в твоих глазах». Если о Светлане он думал со снисходительной жалостью и насмешливой мстительностью, то в мысленных разговорах с ее мужем Владимир давал волю агрессивной раздражительности, главным лейтмотивом которой было «ты всех задолбал своей грёбаной репутацией, ты отравил жизнь Светке, ты разрушил жизнь родного сына, Ты втянул меня в обман и коррупцию, потому что мой перевод в Москву есть не что иное, как взятка, полученная за фальсификацию уголовного дела. Ты всех достал своим примерным поведением, а больше всех — меня, потому что я-то точно знал, на что ты способен. Я знал цену этой твоей идеальности. Ты пускал людям пыль в глаза и при этом не боялся меня. Не опасался, что я припомню твои грешки и разрушу твою безупречную репутацию. Ну, правильно, я ведь тоже замазан, так что буду молчать. Ты был уверен во мне. А может, напрасно? Неправедная мысль созревала постепенно. И, наконец, вызрела.